Глава 27. «Отравлено!» Голос Кая прозвучал неестественно громко. Виктор застал детектива в машине, когда тот возвращался из Шванненвердера в свое бюро. «Как твоей писательнице пришло такое в голову?» «Я тоже не понимаю. Она уверяет, что сложила факты в возможную историю». «Факты? Ты имеешь в виду ее галлюцинации?» Из трубки донеслось отчаянное бибиканье, и Виктор догадался, что Кай, как обычно, не подключил к телефону наушник и едет по автобану с телефоном в руке. «Да». Она сказала, что в бунгало что-то произошло, и это происшествие привело к важнейшим изменениям у Жази. «У Шарлотты», — поправил Кай. «Ну да. Но давай на минуту представим, что речь идет о моей дочери. У Жозефины было какое-то шокирующее переживание в нашем лесном доме, что-то очень плохое, и это событие стало причиной». «Причиной чего? Что кто-то пришел и отравил ее? «Да». «И кто же это был, интересно мне знать?» «Жази». «Что ты сказал?» Шум в телефоне почти пропал. Наверное, Кай съехал на обочину. «Сама Жази. Она сама себя отравила. В этом смысл истории. Случившееся было столь ужасно, что она решила покончить с собой. Постепенно и малыми дозами. На протяжении многих месяцев, чтобы врачи ничего не заметили». «Ну-ка, подожди. Для меня это слишком. Зачем ей это делать?» «Хоть ты и не психиатр, но, очевидно, слышал о синдроме Мюнхгаузена. Это патологические лжецы?» «Примерно так. Пациент с синдромом Мюнхгаузена причиняет себе вред, чтобы вызвать заботу окружающих. Этот человек знает, что когда он болен, ему уделяют больше внимания». «И что, человек для этого сам себя травит? Чтобы его больного приходили навещать?» «Да. Чтобы приносили подарки и угощения, чтобы ему сочувствовали и опекали его». «Это как-то нездорово». «Вот именно. Это болезнь. Таких пациентов чрезвычайно трудно лечить, ибо они очень умелые актеры. Они в состоянии симулировать опаснейшие болезни, обманывая самых лучших врачей и психиатров. Вместо того, чтобы заниматься настоящим заболеванием, то есть психическим расстройством пациента, у него лечат вымышленные симптомы, а порой и реальные. Например, когда человек выпивает какую-нибудь бытовую химию, чтобы придать больше веры жалобам на хронические боли в желудке». «Постой. Уж не думаешь ли ты, что твоя собственная дочь? Господи, да ей же было всего 11, когда началась болезнь. Или отравление. Я теперь и сам не знаю, чему верить. Открыв рот, слушаю фантазии какой-то шизофренички. Сам понимаешь, я рад любому объяснению, которое прольет свет на самые мрачные страницы моей жизни. Впрочем, почему нет? Такое объяснение возможно, хотя и ужасно». «Ладно. Ненадолго забудем, что это все чей-то бред». Кай снова вел машину. «Предположим, Анна действительно рассказывает про Жази. И, предположим, она права, и твоя дочь действительно отравилась. У меня только один вопрос. Чем? Только не говори, что 12-летний ребенок знает, что нужно принимать, чтобы убивать себя в течение целого года, да так, чтобы ни один врач этого не заметил». «Я тоже не знаю. Но послушай, мне нет дела, правдивы ли рассказы Анны. Я хочу знать, имеет ли она отношение к пропаже моей дочери. И прошу тебя это выяснить». «Хорошо, я же хочу тебе помочь. И уже кое-что выяснил». «Ты смотрел видеозаписи?» Виктор почувствовал струйку пота на спине. «Да, как ты и просил меня. Я достал из сейфа диски с записями всех камер наружного наблюдения. А теперь приготовься». «Диски пропали». «Нет, но записи первой недели не существует». «Это невозможно. Они были защищены от перезаписи. Их нельзя было стереть, только уничтожить». «Тем не менее, я вынул их вчера из сейфа и хотел посмотреть сегодня утром. Там ничего нет». «На всех?» «Нет, что и странно. Нет только записи первой недели. Я как раз сейчас заезжал к тебе, чтобы проверить, все ли я взял». Виктор схватился рукой за каминную полку, боясь, что сейчас грохнется на пол. «Ну, и что это значит?» — спросил он. «Ты все еще будешь уверять меня, что все это случайность?» «Нет, но...» «Никаких «но». Это первый след за 4 года, и я его не упущу». «Я тебя и не отговариваю. И все-таки послушай, что все дело в Анне Роткев. В смысле, с ней что-то не в порядке. Да что ты говоришь? Смотри сам. Я честно сделал все свои домашние задания. Мы полностью проверили эту женщину. И что? Ничего. Как ничего? О ней нет никакой информации. Вообще никакой. Это плохо? Это очень плохо. Это значит, что ее не существует. Как так? Нет писательницы с таким именем, тем более известной. И в Японии тоже нет. Она никогда не жила ни в Берлине, ни в Стеглице, ни в другом районе. Нет отца-американца, который работал на радио. Чёрт, а что с больницей? Пока глухо. У меня не было времени, чтобы найти человека, согласного поступить с обетом молчания в обмен на некоторое количество денег. Это следующий пункт. Собираюсь позвонить твоему Ван Друйзену. Не надо. Что значит «не надо»? Этим я сам займусь. Я врач, и быстрее что-нибудь разузнаю и у Ван Друйзена, и в больнице. А ты лучше еще раз проверь комнату Жази. Как ты знаешь, мы не заходили туда после исчезновения. Может, найдешь какие-то следы? Яд? Таблетки? Виктору не пришлось объяснять, что он должен искать. Понятно. И проверь, не вспомнят ли в гамбургском отеле «Хаят» светловолосую женщину с больной девочкой, которые останавливались там зимой 4 года тому назад. А это что такое? Попробуй. 4 года тому назад я не уверен, что вообще найду кого-то, кто тогда работал. Но попробуй. Хорошо. Но тогда и ты окажи мне услугу. Какую? Побереги себя. Не встречайся с ней больше. Не впускай ее в свой дом. По крайней мере, до тех пор, пока мы не выясним, кто она на самом деле. Возможно, она опасна. Посмотрим. Нет, я говорю серьезно. Мы договорились. Я выполняю твои поручения, а ты избегаешь этой женщины. Ладно, попробую. Когда Виктор клал трубку на рычаг, у него в голове звенели слова Хальберштадта. «Будьте начеку! Эта женщина опасна!» Он уже второй раз слышал это предостережение за последние сутки от двоих разных людей и постепенно сам в это поверил.